сдвинуться с места, на нее снова, словно приступ тошноты, надвинулся панический ужас перед тем, что творится с ее мозгом и с ее телом, и всплыло воспоминание о том, как все это внезапно с такой яростью обрушилось на нее. Конечно, она больна. Но что это за болезнь? Откуда эта боль? Что с ней творится? Да и боли не было. Она испытывала только потрясение и страх. И еще эту уверенность, что что-то произошло. Это был Колт. Он пришел первым. Дэвид Колт, самый молодой из лесорубов, работавших на Райдала. Он бежал бегом вверх по холму от самого Хелмботтом, и когда добежал до ворот, прислонился к столбу, чтобы отдышаться и собраться с духом. Юный Колт, невысокий, худой, светловолосый и казавшийся слишком хрупким с виду для работы, которую он выполнял. Рут увидела его лицо, поняла. Он приблизился к задней двери и заговорил. А Рут уже была там, смотрела на него, ждала. Он вытер пот с верхней губы. Она спросила, где он? Что с ним? С ним что-то случилось. Я знала, что с ним что-то случилось. Колт забормотал, невнятно утирая пот. У него снова перехватило дыхание. «Я там не был. Я был в Хелмботтом, но не там, выше по склону. Поттер, один только Поттер был там с ним. Меня там не было». Язык у него ворочался с трудом, словно вдруг распух, стал толстым, как коровий, и не умещался во рту. «Где он? Они...» Им пришлось вынести его на дорогу. Пришел доктор, Он резко отвернулся от нее. Он думал, о Господи, я не знаю, что мне делать. Я не могу сказать ей. Почему они не послали кого-нибудь еще? Почему никто из них не пришел сюда? Уже почти стемнело и стало холодать. Рут в ярости закричала на него. Ей хотелось встряхнуть его, заставить его сказать ей все. Дерево упало. Его увезли в больницу. Они забрали его. Куда они его увезли? Что они с ним делают? Она сейчас же пойдет туда. Она должна быть с ним. Это было все, что она понимала. Она не хочет, чтобы кто-нибудь другой прикасался к нему. Дерево убило его. Он умер. Все в ней внезапно стало на свое место. Улеглось. Она затихла. Она сразу приняла эту весть и все поняла. Вспомнила, что она ведь знала еще в ту минуту, когда это случилось. Дерево упало, Тут появились остальные, Поттер и с ним еще кто-то, и она увидела, как с бледного, словно мрамора, лица Дэвида Колта стало сходить напряжение. Они приближались к ней и казались ей великанами с огромными ручищами, каменными туловищами и шагающими ногами. Поттер приостановился, потом отвел Колта в сторону, а Рут взял за руку и потянул в дом. Она отскочила от него, словно ужаленная. Он открыл рот и начал говорить, а остальные стояли позади него в дверях. И тут она заткнула пальцами уши и завизжала. Она не хотела ничего слышать. Она знала все, что ей надо было знать. Бен умер. Она не хотела, чтобы они рассказывали ей о том, как это произошло, и что упавшее дерево сделало с Беном. И она старалась заглушить их слова и самый вид их визгом. Поттер умолк, повел ее во вторую комнату, усадил на стул, засветил лампу и стоял возле нее, пока она не затихла. Кто-то другой принес ей стакан воды. Она оттолкнула его руку. Ты ступай.